загадочный лейтенант Серега. Перед штурмом, как дисциплинированный солдат, одолжил у кого-то из группы огневой поддержки броник и отправился работать. При штурме схлопотал две пули, одну в череп по касательной. Противогаз был разорван от правого очка до середины. Вторую точно в центр брюшка. Спасла парня железяка. После ранения был плох. Вкатили ему промедол. Сказал: «Всем спасибо и извините за доставленное неудобство». И тотчас же отрубился. Вместе с тремя другими ранеными и дедом-узником, который так и не пришел в себя, Серегу погрузили на прибывший к шапочному разбору бардак и повезли на базу. Сейчас лежит в нашем госпитале, уже встает, послезавтра собирается возвращаться в строй, хотя медики страстно желают эвакуировать его на месяц во Владик. Там базовый госпиталь. Пару слов о второй пещере и прилегающих окрестностях. Глебыч был там, поковырялся малость, поставил диагноз. «Думаю так, судя по мясной нарезке, пояса шахидов, штуки 3-4, минимум на кило полтора каждый. А инициатором всего этого безобразия, думаю, была вот эта самая авиабомба, положенная в основу системы самоликвидации». Глебыч нашел фрагмент стабилизатора. Система сработала топорно, свод не обвалился, но ее мощи вполне хватило, чтобы сделать тут братскую могилу. Это вам повезло, что вы прежде пальнули с гранатометов, потом полезли. Если бы было наоборот, соскребали бы вас со стенок. Первая граната разрушила внешнюю перегородку, отделявшую вход от центрального зала. А вот вторая... Ну, короче, дальше вы в курсе. Да, мы в курсе. Спасибо Гене с его волшебной мухой. В той пещере также обнаружили изодранный паспорт отца Заура. Может, там и другие документы были, но ковыряться в останках никто не стал, а паспорт лежал как-то на особицу у стены. Заур после того, как обнаружил девичью голову и брошку, ушел в глухой психологический аут. Вообще ни на что не реагирует, смотрит в себя, не ест, не пьет, обмяк, как тряпичная кукла. ОМОНовцы посоветовали прикончить его, либо сдать в местную психушку, все равно не жилец. Но мы решили иначе, отправили его вчерашним санитарным бортом во Владик, в наш госпиталь, там хоть уход получше. Вот такая благодарность за безупречную службу. Ну ладно, хватит о грустном, теперь о сюрпризах. Неподалеку от второй пещеры обнаружили два новых УАЗа, замаскированных так славно, что даже всевидящий Вася их не заметил. Впрочем, обнаружил их все же тот же Вася, но уже после того, светлым днем, и это, естественно, по его меркам, не могло считаться хорошей работой. «Дебил слепошарый!» Вот так он обозвал себя и трижды стукнул свою голову кулаком, чтобы впредь работало как надо. «И куда смотрел, пень недоразвитый?» ОМОНовцы великодушно отказались от призов. У них своей техники навалом. И УАЗы пошли по договору. Один нам, другой седьмому отряду. Снайпера-то видели, не утаишь. Номера, естественно, тут же сняли. ОМОНовцы сказали, что по прибытии дадут пару десятков новых и столько же комплектов липовых документов. Теперь у Иванова новая головная боль. Как наш УАЗ окончательно легализовать, чтобы без помех использовать в оперативной работе? Насчет предназначения найденных машин ни у кого сомнений не было. На них наверняка приехали круто навороченные товарищи, что легли во второй пещере. Кстати, их оружие тоже поделили по-братски со снайперами, а экипировку Петрушин сурово заныкал. Снайпера снаружи сидели, не видели, что там внутри. А по стволам их развести было нельзя. У каждого трупа, сами понимаете, должен быть как минимум один ствол, так что тут легко схлопотать обвинение в крысятничестве. Ковры и посуду из пещеры брать не стали. Не потому что залиты кровью. Наших головорезов это не смущает. Просто у нас не принято мародерствовать по сугубо бытовой линии. Есть определенный неписанный кодекс. Можно брать оружие, экипировку и мелочи, которые пригодятся в походной жизни. Это как закон. А если тебя при возвращении домой поймают с ковриком или часами с кукушкой, позора не оберешься. От своих же схлопочешь по первое число. ОМОНовцы все как один сходили на экскурсию во вторую пещеру и были полностью удовлетворены. Ефимыч построил людей и двинул спич. Типа мы отомстили за своего павшего боевого товарища и душа его может спокойно гулять на небесах. Их фельдшер? Да, пас правозащитником. Следующий абзац не читать. А если читать, то можете считать это бредовой фантазией спятившего на войне психопата. Так вот, ОМОНовский фельдшер сделал иссечение на 4 трупах, что лежали во второй пещере у фонтана, и набрал в пластиковую бутылку кровь. Бутылку упаковал в санитарную сумку. Там, в принципе, крови и так навалом. Но фельдшер спросил, кто здесь. И ему сообщили, что это останки семьи Заура. «Нам эта кровь не нужна!» — простецки заявил он и достал скальпель. «Вот такое варварство! Теперь эту кровь отправят на родину заместителя командира, и там боевые товарищи выльют ее на могилу. Спи спокойно, дорогой друг, ты отомщен. Я ведь вроде цивилизованные товарищи. Я ж говорю, кровная месть — жутко заразная штука!» Так, что там еще? Лиза все снимала на камеру, от момента штурма и до упора. Потом во второй пещере снимала. Позже сделала 2 копии. Одну отретушированную, без УАЗов и прочих трофеев. Иванов забрал для представителя Вити. Вот вроде бы и все. По тому мерзопакостному ущелью. Возюкались мы там едва ли не до обеда. К тому времени доползла вся техника, и на базу мы возвращались через Челуши. Там значительно ближе, и есть вполне приличная дорога. Прятаться теперь не было смысла, и отсюда мы по тихой сапой пробирались. А сейчас, после победного аккорда, можно было позволить себе некоторый комфорт, учитывая сноску на особенности ближайшего села. Челуши у нас лояльны режиму. Клан главы администрации села состоит в каком-то родстве с кадырбековским тейпом. Это приятное обстоятельство позволяет тутошним товарищам развлекаться теми же шалостями, что и остальным нормальным ногчим. Сосать из трубы, гнать бензин, торговать рабами, оружием, краденными тачками, наркотой. Но под высоким покровительством. За это они не палят по нашим колоннам, без повода, по крайней мере. Иногда по мелочи постукивают, наводят на товарищей из чужих джематов. И через это мирное село можно кататься без прикрытия с воздуха. Короче, курорт. Проезжая по селу, остановились возле усадьбы главы администрации и посигналили. Глава, не старый еще, здоровенный мужлан, заросший волосами до самых глаз, вождь клана Бекумурзаевых, вышел в сопровождении 2 таких же экземпляров, только чуть поменьше. Головорезы, скажу вам, еще те. Наверняка в первую войну немало нашего брата положили. «Гранату мне!» — тихо взвыл Вася, увидев эту троицу. «Нет, связку!» «Место, Вася, место!» — осадил товарища Петрушин. «Это типа того, союзники ебаных маму!» Иванов, оказывается, с местным вождем, Махмудом, был знаком. Он с ним вежливо поздоровался и попросил взглянуть на взятого в пещере деда. Дело в том, что дед оказался не славянином. Когда его осматривали, установили наличие отсутствия крайней плоти, да и обликом он, когда личико водицей спрыснули, оказался похож на местного. Вот и решили показать, вдруг тутошний, скраденный на выкуп. Между местными веселыми ногчами такое случается сплошь и рядом, особенно после ввода войск. За славянами далеко кататься, так они без зазрения совести воруют своих же соплеменников, причем не абы кого, а из богатых тейпов, чтобы можно было хороший выкуп получить. «И ты, Витя, шумели?» — поинтересовался Махмуд, подходя к бардаку. «Может, и мы?» — уклончиво ответил Ванов. «Мы вообще тут просто катаемся!» «Эй, катаемся!» Ответ полковника развеселил Махмуда. «Просто катаемся! Серпи чистили, да?» «Просто катаемся!» — повторил Ванов. «Ехали мимо, нашли человечка. Гляньте, не ваш случайно!» Дед к тому моменту слегка пришел в себя и начал озираться по сторонам. Судя по выражению глаз, вернее, полному отсутствию такового, он пока не понимал, где находится и что с ним вообще происходит. «Нет, это не наш!» — покачал головой Махмуд. «Он говорит, может!» В этот момент один из тех, кто сопровождал вождя, вдруг пришел в страшное волнение, хлопнул себя поляшком и скороговоркой закудахтал на местном наречии. «Эй!» — уточнил Махмуд, чрезвычайно заинтересовавшись тем, что ему поведал товарищ из свиты. Я обернулся, чтобы попросить Лизу перевести суть сказанного, но наша дама была занята, торчала в хвосте колонны и снимала величественную панораму предгорий. Вид отсюда, село высоко лежит, открывался и в самом деле просто великолепный. «А давай по-русски», — предложил Иванов. «Мы вас уважаем, но в языке, извините, дуб дубом». «Он говорит, что это Хасан». Тут Махмуд взволнованно обратился к деду на чеченском. Я уловил федерал и Хасан. Больше ничего не понял. Дед посмотрел на вождя мутными глазами, кивнул и тотчас же смежил веки. Общение давалось ему тяжело. «И кто он, этот Хасан?» — уточнил Иванов. «Это из Калиновской», — сообщил Махмуд. «Хасан Ахмедов, глава рода. Украли 2 месяца назад. У семьи выкуп требуют. 200 тысяч баксов. Где взять? Семья бедной. Вы где его нашли, «Да вот тут, у вас под самым носом», — с ехицей сказал Иванов. «Духи тут у вас чувствуют себя как дома. Ну и что нам теперь с ним делать?» «До Калиновской отсюда далековато и не совсем удобно. Если возвращаться по дороге от Толстоюрта до Червленой, чтобы по мосту проехать или где-то поблизости брод через терек искать, хочется побыстрее попасть на базу, обедать пора, да и вообще...» «Давай, мы возьмем его!» — великодушно предложил Махмуд. «Немного полежит, хорошо станет, отвезем к семье!» «Ну, уболтал языкастый!» Сходу ухватился за предложение Иванов и украдкой облегченно вздохнул. «Семье его передайте, мы с них имеем!» «Конечно, дорогой!» Махмуд широко расплылся в белозубой улыбке, которая показалась мне едва ли не ликующей. «Вот вам горская солидарность! Так радоваться чужому счастью может только глубоко любящий свое племя человек. Нам, славянам, это недоступно. В общем, сдали мы того деда с рук на руки местному вождю Махмуду и со спокойной совестью покатили на базу. Одной проблемой меньше. Мы хорошее дело сделали. Мало того, что бандитов наказали, так еще и человека из плена вызволили». Иванов прилетел из Моздока задумчивый и малость озадаченный. Вид у полковника был какой-то не совсем уверенный, и на животрепещущие вопросы ответить он однозначно не сумел. «Мы герои или где? Мы завалили тех, кого надо! Разработка завершена! Что нам теперь за это будет?» «Сегодня просто так беседует», — ответил Иванов. «Пока ничего не ясно. Сотрудничать не желает гад. Если до исхода дня не будет результатов, завтра Витя вызовет из Москвы спецов по допросу в режиме Б, соответствующими препаратами и всеми прочими гадостями». «Я предлагал», — напомнил Петрушин, — «отдали бы мне его на ночь, никаких спецов не надо». «Но это уже не наше дело», — сказал Иванов. «Наше дело отловить, а там... Так мы герои или как?» «Костя точно герой. Если бы не этот шахид, ничего бы не было». «Я, между прочим, там тоже присутствовал». Обиженно засопел Вася. «Мы его вдвоем вязали!» «Да кто спорит?» Полковник устало потер виски. «Короче, за шахида большое вам спасибо, самого верха! У вас тут начальников ужином кормят, или как?» «Обязательно!» Лиза бросилась накрывать на стол. «В город не ездили?» Иванов с грустью глянул на сковородку с разогретой тушенкой, махнул сток коньяка и отщипнул кусок лаваша. Остатки вчерашнего пиршества. «Задачу никто не ставил», — вздохнул Петрушин. «Мы теперь опять пойдем усиление». «Разработка не завершена», — покачал головой Иванов. «Завтра надо будет кое-куда прокатиться». «Хм! Поработать по вдовам». «Так везде ездили», — неуверенно заметила Лиза. «Мало? Нужен хоть какой-то результат. Завтра смотайтесь в этот комитет, отметитесь. Если там есть чего, съездите в какое-нибудь мирное село поблизости, чтобы живые фамилии были. Лиза пусть пообщается на местном, вы подстрахуете. В идеале, конечно, было бы здорово, если бы эта мадам из комитета с вами прокатилась. Вот так. А вечером я напишу отчет и отправим эту тему наверх. Пусть поставят отметку о выполнении». С утра, еще до пуска колонн, мы запаслись парой чистых вездеходов и убыли на базу ОМОНа. «Мы? Это я, Петрушин, Вася и Лиза». Иванов сказал, что у него выходной, а Глебыч которого принесли на рассвете бойцы комендантского взвода, был, как бы это сказать, в общем, не совсем готов к выполнению служебных обязанностей. Впрочем, он нам был и не нужен вовсе. Мы не собирались ничего разминировать, минировать и вообще хоть как-то соприкасаться с военной тематикой. Сугубо мирная миссия. Прогулка для галочки, не более того. База ОМОНа теперь для нас второй дом. По крайней мере, пока здесь эта смена. Но мы туда поехали вовсе не для того, чтобы в очередной раз насладиться всеобщим доброжелательством или отхватить под Лизу большую порцию всего вкусного. Нам УАЗ нужен был. Для миссии, которой мы собирались развлечься, бардак выглядел слишком военно. Это общеизвестный факт. Любая бронетехника всегда привлекает внимание местного населения, наводит на разные грустные мысли и не располагает к доверительным беседам. Потому что бронетехника – одна из составляющих жизнедеятельности оккупационного режима, и ее появление в любом селе, даже самом мирном, у местного населения всегда ассоциируется с разными нехорошими вещами типа зачисток и пропажи людей. Мы прибыли вовремя, и Ефимыч еще не успел завалиться спать, и потому были встречены вполне доброжелательно. «Ну, пошли, по чаю!» «Да нет, нам бы транспорт забрать!» «А чаю?» «Да как-нибудь потом. Как там, готово?» «Это! Принимайте красавца!» Красавец действительно был готов, перекрашен в приятный кремовый колер. Номера везде перебиты, чехлы на сиденьях и шины поменяли, и даже руль другой поставили. В общем, мы его сразу не узнали. А еще к красавцу прилагался полный пакет документов. Липовых, правда, но на вид вполне достоверных. «Есть знакомые, можно из базы выкинуть!» Плутовато подмигнул Ефимыч. «И хоть сейчас в Россию, матушку!» Это он имел в виду базу данных по угнанным авто. Впрочем, мы не собирались прямо сейчас ехать в Россию. Для всех, кто здесь в командировке, Чечня с Россией никоим образом не ассоциируется. Это отрезанный ломоть, чужая и глубоко враждебная страна. Поэтому мы отказались от дополнительных протекций, пожали Ефимычу лапу и, прилепив на лобовое стекло вездеход с наспех вписанными номерами, убыли по своим делам и даже чаю не попили. Ну его в задницу, этот их чай, с утра пораньше.